Возвращаясь из столовой, они столкнулись с Ван Юйлуном, который как раз выходил из своей комнаты. Этот угрюмый, злой парень о чем-то тихо разговаривал с высшим руководством секты. Выражение его лица было таким, словно он в чем-то колебался. Связанные вены, я слышал, подобные им могут почувствовать ци в течение одного дня. С нотками зависти сказал Чжан Кайжун. Но разве можно так просто сравнивать нас с ним? Каждый человек индивидуален. Чжун Юань покачала головой. Пойдем, нам пора возвращаться. Все разошлись по своим комнатам. Только Лу Шен остался стоять снаружи, задумчиво глядя на слабый золотой барьер. Он уже понял основы. Теперь ему нужно было начать изучать более сложные техники, чтобы понять, есть ли в них нечто особенное. Ему нужно было подумать, как он хочет слиться с Великой Инь, каким образом и в каком качестве. Это место было намного безжалостнее Великой Сун. Один промах, и от них не останется даже костей. Причина, по которой секты здесь принимали обычных людей, заключалась в сборе духовной сущности. Так, по мере повышения уровня, Лу Шен даже не мог себе представить, сколько поглощенной духовной сущности было у находящихся на вершине людей. Поскольку истинная ци здесь формируется из духовных сущностей и имеет связь с разумом, могу ли я использовать ее так же, как инь ци? Лу Шен открыл модификатор. Он чувствовал себя так же, как во времена, когда впервые начал использовать ци водолея вместо ментальной энергии. Прежде, чем что-либо делать, направил в расположенный у него в груди модификатор всю собранную истинную ци. С его текущим контролем своих способностей, он смог достаточно легко и быстро переместить ее в таинственное пространство на его груди. Он изменял обычные боевые искусства, изученные им ранее. Потребовалось всего несколько вздохов, прежде чем на миг размывшаяся рамка модификатора снова стала ясной. Лу Шен посмотрел на экран. Успех, я знал это. Все было так, как он и предполагал. Истинная ци была разновидностью инь ци и могла полностью заменить ментальную энергию, при помощи которой он увеличивал уровни своих способностей. Истинная ци, только что им поглощенная, была полностью израсходована, от нее не осталось и следа. Однако Лу Шен не волновался, он был удовлетворен. Так как единая утренняя солнечная ци культивировалась исключительно утром, Лу Шену нечем было заняться во второй половине дня. Направившись в библиотеку, он прочел все книги, к которым имел доступ. При помощи книг он быстро нашел ответы на некоторые волнующие его вопросы. В Великой Инь, как оказалось, тоже случались дьявольские катастрофы, только намного более тяжелые и масштабные. Четыре столпа дьявольского мира, императоры дьяволов, упоминания о которых время от времени мелькали в рукописях, дали Лу Шену достаточно пищи для размышлений. Из-за них Великая Инь постоянно находилась в состоянии войны. Великая Сун подвергалась атакам только повелителей дьяволов, Великой же Инь приходилось противостоять императорам дьяволов. Потрясенный, Лу Шен продолжил чтение. Сражения с императором дьяволов Вэйлай были подробно задокументированы в летописях. Было три враждующих с дьявольскими лордами региона. Эти три места постоянно истощали ресурсы Великой Инь, но они также ограничивали власть императора дьяволов Вэйлай, мешая ему развращать человеческий мир. Под руководством оружейных командиров Великая Инь уже более тысячи лет сражалась с миром дьяволов и отражала атаки дьявольских армий. Так что, Великая Сун была просто побочным развлечением для дьявольского мира, способом попробовать вторгнуться в мир людей через другие территории. Лу Шен, наконец, понял. Поменял шило на мыло, это была вся информация, почерпнутая им из книг, большего ему не удалось найти. К тому времени, как Лу Шен покинул библиотеку, было уже темно. Задумавшись, он медленным шагом двинулся в направлении своего жилища. Ночью буддийский храм походил на черный фонарь, полный разных отверстий и дыр. Проблески желтого света пробивались сквозь щели в стенах здания. Издалека донесся похожий на аромат барбекю запах. Лу Шен, понюхав воздух, внезапно затосковал по земле. Он увеличил шаг, придавая своему лицу усталый вид, не желая выделиться среди остальных учеников. Сторонний наблюдатель в жизни б не догадался, что все это просто игра. В этот момент он увидел Ван Юйлуна. Тот тоже заметил Лу Шена, но сделал вид, что не узнал. Лу Шен поступил точно так же. С первого дня Ван Юйлун за что-то не взлюбил Лу Шена. Он вел себя с ним так, словно того не существовало. Он смотрел на него, но выглядело это так, будто он видел перед собой камень. Но он не беспокоил Лу Шена, поэтому тот не обращал на это внимания. Они прошли мимо, даже не поздоровавшись. Спустя три дня, Почувствовав Ци, Лу Шен стал внутренним учеником. Человек, проводивший проверку, не был удивлен. Все талантливые ученики имели к этому потенциал. Большинство его друзей тоже прошли трехдневный тест. Единственный, кому это не удалось, был Чэнь Фэннэнь, выглядевший сейчас удрученно. Чжун Юань хотела бы его утешить, но не знала как. Подкравшийся к нему сзади, чтоб поиздеваться, Чжан Кайжун получил порцию заслуженных тумаков. Те, кто прошел тест, ликовали и дурачились. Лу Шен молча наблюдал за учениками. После нескольких дней наблюдений он понял, что золотой барьер над ними был не настолько простым, как он изначально думал. Он предназначался не только для поглощения духовной сущности. Став внутренним учеником, он смог получить больше информации. Трое из них переместились на четверть глубже в буддийский храм. Там было много однотипных зданий, в каждом из которых проживало по три ученика. Каждый день они по-прежнему ходили на утренние уроки, но место их проведения изменилось и присутствующих на уроках людей стало меньше, всего около 20. Было несколько мест для утренних занятий. Одно из них находилось в комнате рядом с главным залом, похожей на алхимическую лабораторию. В камине ярко пылал огонь. Их нового учителя звали Фэй Кун Цзы. В этой группе все ученики были талантливы, поэтому они выделяли больше духовной сущности. Но и борьба за нее была сложнее. Золотые нити, формируясь, летали по помещению, врезаясь друг в друга. Одни ломались и распадались, другие напротив, поглощая других, становились толще. Чжун Юань и Чжан Кайжун старались изо всех сил. Здесь было много учеников, более талантливых, чем они. Неосторожничая, эти двое ничего бы не получили на этом уроке, а только потеряли свою духовную сущность. Лу Шен притворился самой сильной золотой нитью, однако не пожирал бездумно духовную сущность других. Он лишь изредка поглощал ее, и то понемногу. Они изучали вторую часть этого странного искусства. Упражнение называлось «Происхождение четырех квадратов». В отличие от единой утренней солнечной ци, эту можно было культивировать в любое время, независимо от дня и ночи. Кроме того, они получили разрешение выходить на боевую арену, где их учили сражаться друг с другом. Там же они изучали руководство по различным техникам. Лу Шен был там всего один раз. Для него в этих техниках не было ничего особенного. У внутренних учеников, за исключением утренних уроков, была возможность выбрать, в каком направлении они хотят развиваться. Лу Шен решил, что узнал здесь все, что хотел, и ему пора подниматься на следующий уровень. Он собрал вещи, уверенный, что совсем скоро покинет это место. Именно в этот момент с ним, через слуг секты, прикрепленных к его комнате, связались двое незнакомцев. Что-то случилось с Уцуаньшином. Лу Шен не удивился, что они смогли его найти. Его становление внутренним учеником было отображено на воротах секты Весеннего Солнца. Нахмурившись, он посмотрел на двух мужчин. У обоих была сломана правая нога, из-за чего они сильно хромали. Молодой господин был похищен семьей Линь, воскликнул один из них хриплым голосом. Господин Лу, последнее, что сказал молодой господин, это найти вас, но, на пути сюда нас постоянно пытались остановить. Глаза одного из мужчин были красными. Уцуаньшин, он сказал им мое имя. Лу Шен не был удивлен. Хотя Уцуаньшин был всего лишь его случайным знакомым, некоторое время назад ему начал нравиться этот импульсивный юноша, поэтому Лу Шен решил ему помочь. «Да они сказали, что будут вас ждать», — запнувшись, сказал один из мужчин. Лу Шен кивнул. В последнее время он переживал, что у него нет оправдательной причины для покупки в этом регионе собственной земли, и когда он уже почти отчаялся что-нибудь придумать, ему выпал шанс. Также это давало возможность напомнить верхушке секты Весеннего Солнца о его невиданном таланте. Сначала он планировал показать свой невиданный талант, убив кого-нибудь при помощи истинных боевых искусств. Таким образом, он смог бы привлечь внимание старейшин секты Весеннего Солнца и быть выбранным в качестве первого ученика. Однако, как оказалось, кандидат на роль первого ученика уже был выбран. Им оказался внук первого старейшины секты Весеннего Солнца. Ему просто не повезло стать препятствием на пути Лу Шена, и ценой тому была жизнь. У Лу Шена осталось слишком мало времени, чтобы тратить его на нижние уровни. Что касаемо первого старейшины, Лу Шен не волновался, что тот может ему помешать. Если он это сделает, ему тоже придется умереть. Глава 317. Цель. Часть 1. Глава 317. Цель. Часть 1. Двор семьи Линь, спящий лунный город. Линь Цзя, заложив за спину руки, любовался висевшей на стене картиной, фермер под весенним дождем. Уголки его губ были приподняты. Он пребывал сейчас в хорошем расположении духа. «Папа, мы взяли ублюдка из семьи У, что нам с ним делать?» Третий сын семьи Линь все еще был обмотан бинтами. При упоминании У Цуаньшина, его лицо исказило ненависть. Если бы не семейные связи, он немало б натерпелся от секты Бессиннего Солнца. К счастью, ответственный за охрану нарушителей человек был жадным ублюдком, легко согласившимся на сделку. Конечно, семье Линь пришлось немало заплатить за этот несчастный случай. Семья У все еще имеет некоторую силу. Стоит вспомнить об этом новом ученике секты Весеннего Солнца. Подождем и посмотрим, попытается ли кто-нибудь его освободить. Если нет, ты справишься с семьей У самостоятельно, сказал Линь Цзя. Конечно, я тщательно все разузнал. Этот Лу Шен всего лишь недавно принятый новичок. Не должно возникнуть проблем. Сомневаюсь, что он осмелится выступить против нашей семьи. Не позволяй всему этому сильно отвлекать тебя от обязанностей в семье, сказал Линь Цзя. Тебе не о чем беспокоиться, отец. Я не позволю этому меня отвлечь. Если бы еще второй брат согласился помочь. Твой второй брат сказал, что ему нужно о чем-то позаботиться. Он скоро вернется. Сможешь сам с ним поговорить, небрежно ответил Линь Цзя. Хорошо, если у меня будет шанс. Я слышал, пятая дочь семьи У довольно красива. Линь Цзя облизал губы, его глаза наполнились похотью. Крак! Внезапно дверь распахнулась, и в помещение вошли двое высоких, стройных парней в облегающих одеждах. Отец, третий брат, поприветствуйте брата Чжо Тяньи, воскликнул шедший впереди молодой человек. Глаза Линь Цзя и Линь Цзя загорелись, они посмотрели на двух новоприбывших. Идущий впереди был сыном семьи Линь, Линь Хуэем. За ним следовал одетый в белое мужчина. У мужчины было красивое лицо и длинные, бледные пальцы. На талии в белых ножнах висел длинный меч. В целом, у него была приятная внешность. Второй брат, малыш Хуэй. Мужчины обменялись приветствиями. Малыш Хуэй много о тебе рассказывал. Брат Тяньи, с энтузиазмом поприветствовал молодого человека Линь Цзя. Приветствую вас, дядя. А ты, должно быть, малыш Цзя. Твой брат много о тебе рассказывал. Откуда у тебя столько ран? Удивленно посмотрел на парня человек в белом. Затем перевел взгляд на Линь Хуэя. Линь Хуэй тоже это заметил. Он нахмурился, глядя на обмотанного бинтами брата. Пап, что случилось? Малыш Цзя был в порядке, когда я видел его в последний раз. Это всего лишь небольшая проблема. Малыш Цзя справится с этим сам. Просто несчастный случай. Покачав головой, улыбнулся Линь Цзя. Он был просто не готов. Неважно, все равно расскажи. Неужели появился кто-то, кому хватило смелости выступить против семьи Линь? Глаза Линь Хуэя запылали яростью. Линь Цзя осторожно рассказал, что с ним произошло. В конце его рассказа все смеялись. Значит, ты сказал дяде Миню уйти, а потом тебя избили? Пусть это станет для тебя уроком. Сказав это, Линь Хуэй взъерошил волосы младшего брата. Я был просто неосторожен, лицо Линь Цзя покраснело от смущения. В этот момент снаружи послышались торопливые шаги. Внутрь вбежало несколько запыхавшихся слуг. Господин, что-то не так, этот человек, нас атаковал человек из секты Весеннего Солнца. Пятеро наших лучших людей не смогли его сдержать, все они были. Одежда перепуганных слуг была заляпана кровью. Линь Цзя моргнул. А дядя Минь? Дядя Минь тоже, испуганный слуга, упав на колени, несколько раз покачал головой. Линь Цзя, нахмурившись, посмотрел на второго сына. Как раз вовремя. Я достаточно отдохнул, пришло время немного потренироваться. Чжо Тяньи, улыбнувшись, похлопал рукой по висящему на поясе мечу. Прости за неудобство, брат Чжо, улыбнулся Линь Хуэй. Не нужно быть таким вежливым, все это мелочи. Чжо Тяньи направился к двери, через которую вбежали слуги, под нос декламируя какое-то четверостишие. Меня разбудили три чистых звука. Долгий смех – это длинный сон. Ха-ха-ха, услышь во сне песнь моего звенящего меча. Никогда не дружила с поэзией, так что простите, что нескладно. Бум. Одна из боковых стен внезапно взорвалась, засыпав Чжо Тяньи кирпичами и каменной крошкой. Кусок камня, весом в несколько сотен килограмм, пушечным ядром врезался в его талию. Следом за ударом послышался слабый треск костей. Прежде, чем Чжо Тяньи успел среагировать, его голова была раздавлена грудой камней. Потеряв сознание, он был похоронен под обломками. Линь Хуэй, его брат и отец не знали, как на это реагировать. По логике вещей, такой могущественный человек, как Чжотяньи, не должен был потерять сознание от груды камней, но реальность говорила сама за себя. Никто даже не мог сказать, жив он или мертв. На земле лежало месиво из серого и белого гравия. В этот момент через отверстие в стене прошел одетый в бирюзовые одежды человек, крепко сжимающий в руке меч. Мне показалось, или кто-то читал стихи. Лицо молодого мужчины было спокойным и безмятежным. Пугали его глаза, глубокие и загадочные, лишенные каких бы то ни было эмоций. Казалось, им было безразлично, на что смотреть. Взгляд был настолько острым, что казалось, насквозь пробирает душу. «Это семья Линь», — обведя взглядом присутствующих, он остановился на Линь Хуэе. «Это он!» — в ужасе закричал слуга. Попятившись назад, он, обо что-то споткнувшись, шлепнулся на заднику. Его трясущийся палец указывал на Лушина. Не только он, остальные слуги, держащие в руках оружие, также не смели к нему приблизиться. Линь Хуэй облизнул губы. Кто бы мог подумать, что брат Чжо проиграет так нелепо. Он собирался посмеяться над этим чуть позже. Что за куча бесполезного мусора? Прочь с дороги. Оттолкнув слуг, преграждавших ему пути, вытащив из-за спины меч, он шагнул в направлении Лушина. Его мышцы напряглись. После того, как он активировал свою истинную ци, тыльная сторона его ладони окрасилась темно-фиолетовым цветом. Бесподобный черный свет лунной тени. Сияние, подобное свету полной луны, расцвело перед Линь Хуэем. Он взмахнул мечом, метя в голову Лушина. Этот удар был достаточно мощным, чтобы разрубить пополам самую толстую стену. Это был любимый удар Линь Хуэя, не единожды его выручавший. Казалось, самое опасное в нем – сияющий лунный свет, но на самом деле, опасной была скрытая за ним тонкая черная линия. И что более важно, независимо от того, заблокирует противник сначала лунный свет или черную линию, ему придется иметь дело с обоими компонентами этой атаки. Это был довольно коварный ход, казавшийся грандиозным и справедливым. Он, на деле, скрывал под собой трюк, которым можно было обмануть самого осторожного врага. Стоящие в стороне линцы и линцу немного расслабились, увидев это. Они и раньше видели силу этого шага. Однажды он разрубил пополам и лошадь, и прячущегося за ней всадника. Если противник сможет увернуться, ему повезет, но если удар попадет в цель. Безымянная техника номер один. Внезапно раздался спокойный голос. Затем все увидели вылетевшую из света ногу, направленную в грудь Линь Хуэя. Бам! Грудина парня треснула, ребра были сломаны. Тело, содрогнувшись от удара, отлетело назад. Меч выпал из рук, а изо рта хлынула кровь. Линь Хуэй не мог поверить, он проиграл, на самом деле проиграл. Его мысли, словно в зеркале, отражались на обычно спокойном лице. Как он смог увернуться от удара моего меча? Он не понимал. Он видел только ногу, приближающуюся к нему на очень высокой скорости, и под углом, казавшимся ему невозможным. Он проиграл. Он чувствовал себя потерянным, до того момента, как ужасающаяся сила приземлилась ему на грудь. Бам! Бум! Линь Хуэй пушечным ядром отлетел назад, в главный зал семьи Линь. Последовал звук ломающейся мебели. Лин Цзя и его младший сын стояли, широко раскрыв рты. Их крики застряли в горле. Все, что они могли делать, это смотреть. «Меня зовут Лушен. Кто из вас третий сын семьи Линь?» Лушен взмахнул зажатым в руке мечом. «Ты!» Голос Линь Цзя так дрожал, что он не мог закончить предложение. Его лицо было мертвенно-бледным, ноги подкашивались. Ему казалось, что все кости его тела внезапно начали плавиться. Если бы его не поддерживал отец, он, вероятнее всего, уже бы упал. «Уважаемый господин Лу, вы знаете, кого только что ранили?» Наконец-то смог взять себя в руки Линь Цзя. Заставив себя успокоиться, он, проигнорировав разбегающихся слуг и охранников, сосредоточил внимание на Лушине. «Мне все равно, кто они, где мужчина из семьи У, освободите его, тогда вы только потеряете руку, и мы с вами будем квиты». Лушен нахмурился. «Ты». Глаза Линь Цзя расширились. Он никогда не думал, что ученик, только что принятый во внутреннюю часть секты Весеннего Солнца, будет настолько дерзким. «Господин Лу, мой сын является внутренним учеником секты Лунной Тени. Конечно, вы тоже внутренний ученик, но мастер Чжо, единственный внук четвертого старейшины секты Лунной Тени. Что такое эта лунная тень? Я не понимаю, о чем вы говорите. Поторопитесь и отпустите заключенного. Не заставляйте меня делать это лично, иначе я могу случайно убить пару человек. Я вас предупредил, нетерпеливо сказал Лу Шен. Тело Лин Цзя задрожало от гнева. Секта Лунной Тени была также известна, как секта Весеннего Солнца, но этот человек... Ха-ха-ха, какая дерзость! Молодой человек, даже сам Лин Чуньян не посмел бы сказать мне это в лицо. Внезапно издалека донесся хриплый голос. Глава 318. Цель. Часть 2. Глава 318. Цель. Часть 2. Лица Лин Цзя и Лин Цзя засияли восторгом. Лин Цзя из семьи Лин почтенно приветствует старейшину Чжо из Лунной Тени. Лин Цзя поспешно поклонился. В вихре развивающейся одежды с неба упала белая тень. Легко приземлившись, принялась осматривать окрестности. Это был седовласый старик, лицом похожий на Чжо Тени. На его лице застыла спокойная улыбка, но как только он увидел царящий вокруг хаос, улыбка быстро погасла. Его внук был похоронен под грудой обломков, из-под которых сейчас выглядывала его одежда. Стоявшему на обломках юноше, казалось, было глубоко плевать, что под ними похоронен человек. «Это еще кто?» Подняв голову, Лу Шен посмотрел на старика. «Тяньи!» Глаза старика покраснели, когда он увидел жалкое состояние внука. «Ты, презренный ублюдок, я думал оставить тебя в живых, то теперь ты умрешь». Старик гигантской птицей обрушился вниз, его тело окружила черная тень. Затрещав, тень прильнула к его рукам. Сияние луны, сокрушающий дракон, ослепительный лунный свет, вырвавшись из ладони старика, попытался злобно раздавить Лу Шена. В тот момент, когда появился лунный свет, Лин Цзя и его сын почувствовали холод. Их одежду покрыл толстый слой инея. «Умри!» Полная луна обрушилась на место, где стоял Лу Шен. Безымянная техника номер 2. Лу Шен пнул лежащий перед ним камень. Бум! Камень, размером с умывальник, с поразительной скоростью взлетев в воздух, врезался в лунный свет. Лунный свет, замерев на секунду, быстро распался. Камень, вращаясь, продолжал свой путь до тех пор, пока безжалостно не врезался в грудь с ужасом наблюдающего за его полетом старейшины. Бам! Старейшина Чжо отлетел назад. Спустя 4 вздоха издали донесся слабый гул. После в округе снова наступила тишина. «Есть еще желающие полетать?» Лу Шен посмотрел по сторонам, но никого, кроме Лин Цзя и его сына, не увидел. Отец и сын испуганно тряслись, лишившись дара речи. Это был 4-й старейшина секты Лунной Тени. Человек, входящий в первую десятку экспертов секты Лунной Тени, был отправлен в полет учеником секты Весеннего Солнца. Этот Лу Шен родился с исключительной силой. Лин Цзя вспомнил, что говорилось в полученном им докладе. Исключительная сила, только ли это? Внутренний ученик секты и старейшина, их уровни силы должны были находиться в разных мирах, но этот парень сумел завершить бой всего одним ударом. «Господин Лу, за прудом, мы сломаем себе руки, господин Лу, только пожалуйста, пощадите нас на этот раз». Лин Цзя склонил голову, он всегда был гибким человеком. Кстати, Лу Шен был так же молод, как его сын, ситуация не оставляла ему выбора. Не во всех ситуациях нужно было показывать свою гордость. Они в любом случае уже поссорились с сектой Лунной Тени, так что следующие дни наверняка будут тяжелыми. «Не убивай моего папу». Внезапно выскочившая из дома тоненькая фигурка преградила Лу Шену путь. Девушке на вид было лет 16, не больше. Ее глаза были похожи на абрикосы, а брови по форме напоминали ветви ивы. С трудом могу себе такое представить. Кожа была белоснежной, словно нефрит, а талия идеально тонкой. Ее грудь, хотя и не была полностью развита, уже имела красивый изгиб. Несмотря на юный возраст, девушка была очень красивой. Все это богатство дополняло обтягивающий черный костюм, еще больше подчеркивающий ее изгибы. «Лин Сюань, это тебя не касается. Что ты здесь делаешь? Убирайся!» Лин Цзя и Лин Цзя заметно встревожило появление девушки. Лин Цзя даже накричал на сестру. «Я не уйду, отец, брат. Если я умру, это произойдет на ваших глазах». Серьезно глядя на родственников, сказала Лин Сюань. Потом повернулась к Лу Шену. «Если ты собираешься убить моих отца и брата, тебе сначала придется убить меня». Она выпятила грудь, бесстрашно глядя Лу Шену в глаза. Лу Шен никогда бы не подумал, что в такой семье могла вырасти настолько храбрая и красивая девушка. Его рот скривился в усмешке. «Похвальная храбрость, ты напомнила мне мою сестру. Когда-то она была такой же, милой и храброй». Глаза Лу Шена наполнились воспоминаниями. Он протянул руку, желая погладить Лин Сюань по голове. Она стояла, не смея пошевелиться. «Ты можешь пощадить их, мы компенсируем и извинимся». Лин Сюань стиснула зубы, пытаясь унять дрожь. Лу Шен мягко посмотрел на девушку, думая о Цинцин. Она была такой же, всегда все брала в свои руки. Конечно, нет, бам. Ударив девушку ногой, он отшвырнул ее прочь. Она со всплеском приземлилась в разлившийся сбоку пруд. Вокруг нее начало расплываться яркое алое пятно. Лу Шен повернулся к отцу и сыну семьи Линь. Посмотрел в их искаженные гневом лица. «Последние пожелания?» – небрежно спросил он. «Сюань, ты умрешь». По лицу Линь Ци отекли слезы. Многих, кто так говорил, давно уже нет в живых. Улыбнувшись, Лу Шен слегка хрустнул шеей. Глаза Линь Ци помутнели, после чего он упал. «Ай-р-р-р». Линь Ци, зарычав, бросился к Лу Шену. Последний, схватив мужчину за волосы, разбил им высевшийся неподалеку столб. Хлоп, раздался хруст ломаемого позвоночника. Линь Ци неподвижно замер на земле. Убив отца и сына семьи Линь, парень обернулся к все еще погребенному под камнями Чжо Тяньи. Довольно, Лу Шен, в этот момент во двор вошли двое мужчин во главе с инструктором секты весеннего солнца Фэй Кун Цзы. Эти двое были экспертами из дворца дисциплины, отвечавшими за наказание. Мастер Фэй Кун Цзы, Лу Шен приподнял бровь. «Я ничего преступного не совершил. Семья Линь похитила моего друга, и я просто хотел договориться с ними о выкупе. Нет нужды объяснять, умерли, так умерли. Однако ты потратил слишком много очков на эти убийства, что является прямым нарушением правительственных правил. Ты можешь быть оштрафован на приличную сумму, так что лучше быть готовым». Фэй Кун Цзы говорил так, словно произошедшее не было проблемой. Честно говоря, его больше интересовало, как Лу Шену удалось убить всех этих людей. Он знал основы семьи Линь и силу секты Лунной Тени. Сцена, в которой обычный внутренний ученик секты Весеннего Солнца выступил против старейшины секты Лунной Тени в одиночку, еще и, сумев его победить, могла привидеться нормальному человеку только в безумном сне. Именно поэтому, получив от подручных странную информацию, он привел сюда людей, чтобы проверить, не были ли нарушены какие-то законы секты. Хорошо, Лу Шен думал, что его попытаются посадить в тюрьму. Он никак не ожидал, что Фэй Кун Цзы отреагирует таким странным образом, словно убийство этих людей было чем-то незначительным. «А, ты, наверное, не знаешь», Фэй Кун Цзы неожиданно улыбнулся. «У внешних и внутренних учеников сект есть предел убийств, когда дело доходит до обычных граждан. Ты можешь убить 3 человек за год. Если этот предел будет превышен, тебе грозит штраф. Предел убийств». Лу Шен ошарашенно смотрел на безмятежное лицо Фэй Кун Цзы, казалось, вообще не замечавшего разбросанных вокруг мертвых тел. Затем перевел взгляд на сопровождавших его людей. Он, наконец, понял, в чем заключалось самое большое отличие Великой Инь от Великой Сун. И понял, почему люди тратят так много усилий ради вступления в секты. За семьей Линь стоит секта Лунной Тени. Мы хотели сделать то, что сегодня совершил ты очень давно, но не могли из-за определенных обстоятельств. Хорошо, что ты об этом позаботился. Это можно считать личным делом, поэтому секта Лунной Тени не имеет права вмешиваться. Фэй Кун Цзы улыбнулся. Кроме того, если этот человек выживет, все и вовсе будет в порядке. Он указал на Чжо Тяньи. «Тогда что мне делать?» – моргнув, спросил Лу Шен. «Сначала мы решим, нарушил ли ты какие-нибудь законы секты. Если нет, проведем тебя во дворец старейшин. Последним придется переоценить твои способности». Сейчас Фэй Кун Цзы вел себя совсем по-другому, не так, как когда давал наставления ученикам. Хотя мужчина и знал, что Лу Шен обладает исключительной силой, он не ожидал, что уровень исключительности будет столь высок. «Я должен заранее тебя поздравить. Великий старейшина проявляет к тебе явный интерес. Мы сделали подробные записи и провели оценку с того момента, когда ты начал бой и до времени, как мы прибыли. Эта процедура – просто формальность, тебе не нужно беспокоиться». Фэй Кун Цзы улыбнулся. «Вот значит как?» Лу Шен был заинтригован. Он внезапно понял, секта Весеннего Солнца знает обо всех совершенных им сегодня подвигах. Вскоре вслед за Фэй Кун Цзы во двор особняка семьи Линь вбежала группа одетых в бирюзовые одежды людей и занялась наведением порядка. Двое управляющих из дворца наказаний делали вид, что осматриваются. Лу Шен с Фэй Кун Цзы, выйдя из особняка, по пустынной улице медленным шагом направились к базе секты Весеннего Солнца. «Не волнуйся, с человеком из семьи у все в порядке. Семья Линь ничего не успела с ним сделать», — Фэй Кун Цзы улыбнулся. «Кстати, я даже не подозревал, что ты так силен. Я такой с детства. Узнал, что необычен, когда одним ударом убил корову. Мне тогда было 3 года, начал рассказывать заранее придуманную историю Лушен. «Я долго пытался найти мастера, который сможет научить меня боевым искусствам. К сожалению, ни один из них не соответствовал моим требованиям, пока я не увидел мастера из секты Весеннего Солнца». «О, какого мастера? Не мог бы ты рассказать?» — внезапно заинтересовался Фэй Кунцзы. Лушен улыбнулся. «Здесь нечего скрывать. Я был на спящей лунной горе, когда увидел женщину, устроившую засаду на кого-то по имени ученый дьявольской руки». «О, я знаю, о ком ты говоришь. Должно быть, это одна из первых учениц секты, госпожа Вэнь Цинсу». Фэй Кунцзы, рассмеявшись, похлопал Лушена по спине. «Тебе повезло увидеть сражение леди Вэнь с ученым дьявольской руки. Многие ученики секты были бы рады стать свидетелями этой битвы». «Значит, я счастливчик». Лушен увидел приближающийся к ним экипаж секты Весеннего Солнца. В этот момент он понял, что на самом деле сумел привлечь внимание элиты секты. Он планировал позаботиться и о юноше, похороненном под камнями, но теперь это уже не имело значения. Этот человек был слабее жука. Он не станет для него угрозой даже через 1000 лет. Глава 319. Плыть по течению. Часть 1. Путь дьявола. Глава 319. Плыть по течению. Часть 1. К тому времени, как Лушен вернулся на базу, новость о произошедшем уже успела распространиться среди высшего руководства секты. Ученики же, Паксажи, ничего не знали. Одетый в одежду ученика внутренней секты, Лушен послушно следовал за Фэй Кунцзы во дворец старейшин. Старейшины секты Весеннего Солнца в этот момент проводили какую-то важную церемонию. Здесь присутствовали многие из привлекательных учениц секты. Все они были одеты в необычные зеленые платья, к поясу были прикреплены короткие мечи. С интересом глядя по сторонам, Лушен вскоре понял, что в сравнении с сектами Великой Сун, правила здесь были намного строже. Ученики были более дисциплинированными. Даже их лица были более сдержанными. Возможно, причина тому – контроль техники поглощения духовной сущности секты, догадался Лушен. Проследовав за Фэй Кунцзы в центральную часть дворца старейшин, он понял, хотя было много людей, занятых здесь делами, немногие из них были такими, как он, учениками. Проходящие мимо инструктора бросали на него заинтересованные взгляды. Секретная комната дворца старейшин, где присутствовали сейчас 4 из 5 старейшин секты Весеннего Солнца. Великая старейшина Юнь Ксанчжу, которую все с уважением звали Кунчжу, была одета в зеленое одеяние, украшенное изображением бамбуковых листьев. Лица старейшин были скрыты черными масками. Спины некоторых были настолько согнуты, что не заметить их преклонный возраст было невозможно. Обведя взглядом друзей, Юнь Ханчжу несколько раз кашлянула, прочищая горло. «Ситуацию с семьей Линь из-за круга спящей луны можно считать разрешенной. Я планировал отправить кого-нибудь, чтобы оценить их реакцию. Не ожидал, что новый ученик решит эту проблему вместо нас. Имя этого ученика, Лушен, вы уже выяснили, кто он и откуда?» Старейшины молчали. Юнь Ханчжу нахмурилась. «Шуйсе, ты первый». Сидевший справа от нее старейшина, на мгновение замявшись, кивнул. «Все очень просто. Лушен сирота, выросший на спящей лунной горе. Придя в наши земли, он даже не знал человеческого языка. По слухам, он научился говорить, следуя за охотниками. Ему недостает даже самого элементарного здравомыслия. Все это несущественно. Что нам дает эта информация? Замаскированные дьяволы имеют такое же происхождение», — хмыкнул один из старейшин. «Мы с Яньту уже все проверили. Впервые он появился возле леса спящей лунной горы. Его увидел лесоруб. Один из охотников научил его диалекту этой местности», — тихо сказал старейшина Шуйсе. «Это ничего не значит, старейшина, судя по всему не любивший Шуйсе», — продолжил спор. «А вот то, что обнаружил я, несомненно важно. Хотя происхождение этого Лушена довольно загадочно, я почувствовал кое-что особенное в его родословной. К какой семье он принадлежит? Это похоже на огонь, по типу Ян. Не уверен, какая именно семья, но это явно не тип Инь мира дьяволов. Все в порядке, раз он не дьявольский шпион. Поскольку он отвечает требованиям родословной, этот вопрос решен. Мы не находили способных учеников на протяжении 5 лет. В любом случае, способный человек всегда поднимется на вершину. На этот раз я возьму его и моего внука в узел. Попробуем его испытать», — подытожила великая старейшина. «А что насчет 6 других прямых учеников?» — засомневался Шуйсе. «В этой группе всего несколько талантливых учеников. Заставьте 2 самых слабых отказаться от своих мест, «Ресурсы должны идти к ученикам с наибольшим потенциалом», – непререкаемым тоном заявила великая старейшина. «Это верное решение. Так и должно быть», – согласились с ним остальные. «Тогда что насчет еще одного нового ученика, Ван Юньлуна?» – неловко спросил Шуйсе. «Тело связанных вен», – нахмурилась великая старейшина. «Заставим еще одного прямого ученика уступить свое место. Хаем, вы правы». Лушен, стоя снаружи, дожидался окончания собрания старейшин. Вышедший вскоре из зала Фэй Кунцзы искренне поздравил Лушена. «Поздравляю, младший, у тебя есть место в узле». «Место в узле? Что это?» – не понял Лушен. «Идем, объясню за ужином». Отношение Фэй Кунцзы к нему явно изменилось. Вскоре они добрались до ресторана, расположенного возле секты весеннего солнца. После пары чаш вина Фэй Кунцзы, наконец, объяснил, что такое узел. «Младший брат, ты можешь не знать, но узел – это место, где собирается вся духовная сущность Ци. Это место с самой плотной концентрацией духовной Ци в секте весеннего солнца. Ученики, культивирующие там, будут очень быстро прогрессировать. Я, думал, все одинаково культивируют». Удивленно протянул Лушен. Фэй Кунцзы покачал головой. «Остальные занимаются не культивацией, а специальными упражнениями. Фактически, культивирование там наиболее эффективно, когда речь идет об одном человеке. Если бы каждый должен был бороться за духовную ци, как бы кто-то еще, кроме сильнейших, мог культивировать?» Лушен кивнул. Он давно догадался, что эти групповые тренировки, на самом деле, были просто упражнениями. «Тогда что такое узел?» «Узел – это формация. Думай об этом, как о месте сбора духовной ци. Концентрация там намного выше, чем снаружи», – пояснил Фэй Кунцзы. «Просто знай, что если человеку назначен узел, ему очень повезло. Те, кому назначен узел, отличаются от остальных». Мужчина покачал головой, не став объяснять. «Когда-нибудь ты поймешь». У Лушена было ощущение, что он собирается вступить в контакт с неотъемлемой частью устройства Великой Инь. Округ осенней луны, за 1000 миль от округа спящей луны, где-то под землей. Несколько членов агентства бирюзовых раковин Великой Инь внимательно осматривали лежащий перед ними предмет. Изучаемый объект высотой был примерно с рост человека, а шириной около 2 метров. Все присутствующие пытались понять, что с ним нужно делать. Иногда на черном овале вспыхивала случайная серебристая точка. Женщина средних лет, одетая в белое обтягивающее платье, с закрытым черной вуалью лицом, опустилась на колени, чтобы коснуться серебристой точки. Та реакция, которую мы чувствовали, как дьявольскую ци, уже исчезла. Тихо спросила она. Ее голос был строгим и сдержанным, заставляя нервничать всех, кто его слышал. Да, эта дьявольская ци была очень странной. Она не похожа на ци дьявольской армии. Она никуда не распространялась и ничего не загрязняла, поэтому мы и не обнаружили ее вовремя. Даже эволюционировавшая земная сфера ее не уловила, почтительно поклонившись, ответил человек в такой же черной, как у женщины, вуали. Тогда нам не о чем беспокоиться. Возможно, кто-то достаточно сильный уже позаботился об этом, небрежно сказала женщина. Что с делом семьи Чень? Агентство Иньян направило людей. Пока не было отчета о статусе операции. А что с делом семьи У? Уже позаботились. Агентство Иньян, они способные, не так ли? Поднявшись, женщина улыбнулась. Кто знает, возможно, благодаря им, в следующем году нам нечем будет заняться в округе осенней луны. Впрочем, это даже хорошо, сможем, наконец, отдохнуть. Кто знает, стоявшие позади нее люди тоже улыбнулись. Они были частью агентства бирюзовой раковины, силы, скрывающейся в тени. Они отвечали за все, о чем нельзя было позаботиться обычными средствами. Безопасностью в Великой Инь занималось 2 силы, армия и агентство паранормальных явлений. Агентство паранормальных явлений включало в себя агентство Иньян и агентство бирюзовой раковины. Оба агентства покрывали каждый дюйм земли Великой Инь. Демоны, дьяволы, аномалии, всем этим занималось агентство Иньян. Только когда они не могли справиться, в дело вступало агентство бирюзовой раковины. Для людей, работающих в агентстве бирюзовой раковины, отсутствие дел было величайшим благословением. «Ладно, ладно, все могут идти. Возвращайтесь к своим семьям и отдыхайте». Хлопнув в ладоши, женщина с закрытым вуалью лицом улыбнулась. Члены агентства потянулись к разным выходам. Вскоре в пещере остались только женщина и молодая девушка. Старшая сестра, прошептала девушка, убедившись, что рядом никого нет. В деле семьи Фэй наметился некоторый прогресс. Женщина в вуале, остановившись, внезапно затихла. На этот раз исчез третий сын, Фэй Минью, продолжила девушка. Я позаботилась, чтобы не было никаких слухов. Какие еще будут распоряжения? Некоторое время в пещере царила тишина. Женщина в вуале ничего не говорила, а только сжимала кулаки. Дело семьи Фэй расследовалось несколько лет назад. Около 10 человек таинственно исчезли, не оставив после себя ни демонической ци, ни инцы, ни еще каких бы то ни было следов. Никто не знал, как и почему это произошло, но все прекратилось так же таинственно, как началось. Ее начальник предположил, что это случилось, благодаря ее усилиям и закрыл дело. Она не стала отнекиваться и получила солидную награду. По правде говоря, она тогда ничего не сделала, кроме подделанного отчета. И вот инцидент повторился. Если ее начальник что-то заподозрит и раскроет ее ложь, от этой мысли ее сердце содрогнулось. С этим трудно иметь дело в городе. Убедись, что новости не распространятся, эвакуируй толпу и заставь семью Фэй исчезнуть. Мы должны об этом позаботиться своими силами. Поняв, чего хочет ее сестра, девушка кивнула. Секта весеннего солнца. Собрав свои вещи, Лу Шэн последовал за учеником. Выходя из дома, он столкнулся с Чжун Юань и ее спутниками, возвращающимися из столовой. Двор был завален маленькими и большими сумками, собранными Лу Шэном. Все они были полны трав, одежды, оружия и других, по мнению Лу Шэна, необходимых вещей. Чэнь Юань при виде Лу Шэна побледнела. «Брат Лу, ты уходишь?» «Да», Лу Шэн кивнул. «Вы только вернулись с обеда?» «Да». Чжун Юань уставилась на сумки Лу Шэна. Чжан Кайжун, казалось, что-то понял, его глаза на мгновение потускнели, но вскоре вернулись к норме. Брат Лу стал еще могущественнее, не забывая о днях, проведенных с нами в одном дворе, пошутил он. Если вас коснутся какие-нибудь неприятности, вы всегда можете ко мне обратиться. Помогу, чем смогу, серьезно ответил Лу Шэн. Брат Лу, лучший, в отличие от Ван Юйлуна, который весь день ходит с таким видом, будто его кто-то обидел, пожаловался Чжан Кайжун. Еще немного с ними поболтав, Лу Шэн покинул двор. Когда он вернулся во дворец старейшин, его поприветствовал какой-то ученик, вручил ему список ежемесячного запаса ресурсов и адрес его нового места проживания. Лу Шэн начал неторопливо обосновываться в своем новом доме. Глава 320. Плыть по течению. Часть 2. Глава 320. Плыть по течению. Часть 2. В мгновение ока полетело 7 или 8 дней. Новости о поражении четвертого старейшины секты Лунной Тени в бою с Лу Шэном так и не распространились. Только тот факт, что он в одиночку уничтожил семью Линь, стал достоянием общественности. И он, наконец, понял, что такое узел. Динь, держа в руке меч, Лу Шэн, резко развернувшись, нанес несколько ударов. Лезвие клинка рисовало круги, напоминающие полную луну, ярко сияющую в ночном небе. По сравнению с тем, что было, когда он только вступил в эту секту, сила и скорость, которую он сейчас демонстрировал, возросла, по меньшей мере, на 10%. Полная белая луна то появлялась, то исчезала, пока, наконец, не рассеялась. Замерев со слегка наклоненным вперед телом, Лу Шэн закончил свое выступление. «Узел. Вот, значит, как определяются классы в Великой Инь», — сказал Лу Шэн, глядя на протянувшиеся над ним золотые нити. Обычные люди не могли видеть эти нити. Только такие чудовища, как он, с глазами, способными уловить движение энергии, могли ясно увидеть проблему. По сути, узлы — это точки, где концентрируется в формации сущность ци секты Весеннего Солнца. Это место, где сущность ци имеет самую высокую концентрацию. Лу Шэн вздохнул. Это значит, каждый ученик секты Весеннего Солнца предоставляет сущность ци нескольким ученикам, находящимся в узлах. С преимуществом использования узла, разница между ними и низшим классом также велика, как разница между землей и небом. Даже когда он не практиковал свои клинковые формы, он чувствовал дикий, непрерывный поток, проникающий в него сущности ци. Это была формация, о которой говорил Фэй Кунцзы. Еще больше внимания Лу Шэна привлек тот факт, что сущность ци, доставляемая золотыми нитями, была слишком чистой. В сравнении с сущностью ци, поглощенной естественным образом, ему даже не нужно было ее очищать. Бум! Внезапно над соседним двором фейерверком взорвался белоснежный шар. Прервав свои размышления, Лу Шен посмотрел в направлении соседнего двора. Дверь двора медленно отворилась, впуская внутрь толпу инструкторов и даже одного управляющего. Все начали тихо перешептываться, ожидая, когда выйдет хозяин двора. Вскоре показался жилец, молодой человек с задумчивым взглядом. Лу Шен узнал этого человека, это был Ван Юньлун. Основываясь на словах окружающих, Лу Шен понял, произошел прорыв. На этом этапе все они культивировали происхождение четырех квадратов, поэтому несложно было догадаться, что за прорыв совершил Ван Юньлун. Тело связанных вен, интересно. Лу Шен прищурился, взглянув на парня еще раз, ушел в свой двор. Диэй Блуе, тихо сказал он. Его талант не был сравним с талантом Ван Юньлуна, но зато у него был модификатор. Лу Шен, прокрутив список, быстро нашел окно, происхождение четырех квадратов. Эта техника была разделена на три уровня. Первый – очищение сущности Ци, второй – поглощение и третий – увеличение своей жизненной силы. В Великой Инь жизненная сила была стандартом для измерения телосложения, регенеративных способностей, выносливости, физической силы и прочего. Жизненная сила и истинная Ци, соответственно, относились к телу и внутренней Ци. С точки зрения истинной Ци, мое происхождение четырех квадратов вот-вот прорвется на новый уровень. Однако это всего лишь второй уровень, в то время как Ван Юньлун, со своим телом связанных вен, уже достиг третьего, недовольно скривился Лу Шен. Можно попробовать повысить его при помощи Ци Водолея. Сосредоточившись, он нажал модифицировать. Свист. Модификатор, на мгновение размывшись, снова стал ясным. Происхождение четырех квадратов достигло второго уровня. Сосредоточившись, Лу Шен нажал кнопку в окне. Происхождение четырех квадратов было основополагающей техникой секты Весеннего Солнца. После того, как эта техника была доведена до вершины, он мог начать контактировать с основным слоем системы Великой Инь. Окно снова размылось. Лу Шен закрыл глаза, чувствуя, что скорость, с которой золотые нити над его головой доставляли сущность Ци, заметно увеличилась. Огромное количество сущности Ци непрерывно вливалось в его тело, образуя в нижней части живота невидимый водоворот. Водоворот вращался все быстрее, формируя в центре серый пульсирующий шар. Лу Шен почувствовал, как начало укрепляться его тело. Это улучшение, казалось, происходило на клеточном уровне. Процесс шел медленно и очень мягко, в отличие от того, что происходило с его телом, когда его укрепляла дьявольская или сжиженная Ци. Это было больше похоже на действие дьявольской сущности, изменения происходили на фундаментальном уровне, как такое. Лу Шен был удивлен, сила его тела уже была такой, как у обычного повелителя демонов. Это было очевидно, судя по ударам, которыми он обменивался с костяной рукой. Чего ему не хватало, так это ментальной стойкости и некоторых других видов энергии. Он планировал разобраться в системе Великой Инь, после чего уйти, но внезапно происхождение четырех квадратов каким-то образом улучшило его тело, немало его шокировав. Его тело окрепло до ужасающего уровня. Он мог бы укрепить его еще больше, улучшив основной восьмиглавый дьявольский путь, но у него не было достаточного количества дьявольской сущности. Признаться, он был удивлен, что его тело каким-то невероятным образом снова начало укрепляться обычной техникой, которая была даже не уровня УС. Каким бы слабым ни было улучшение, оно было заметным. Значит, происхождение четырех квадратов относится к совершенно другой системе. Лу Шен был приятно удивлен. Он тщательно контролировал циркулирующую внутри него энергию. Жидкости дьявольская сущность медленно разделились, и в его теле появился новый поток, поток истинной Ци. Дьявольская сущность была сосредоточена в его груди, в то время, как жидкость заполняла сердце. Таким образом, все его тело сначала было очищено, а после заполнено истинной Ци. Тело, укрепленное до предела, наполнилось истинной Ци, как наполняется водой пустой сосуд. Это была еще одна причина, почему экстремальная форма Инь была такой ужасающей. В состоянии крайнего сжатия даже король дьяволов и мастер божественного оружия не смогли бы распознать истинную силу Лу Шена. Сущность Ци продолжала вливаться в тело Лу Шена через голову, преобразуясь в истинную Ци. Она питала его тело, разливаясь по венам в соответствии с путем, продиктованным происхождением четырех квадратов. Пуф! Происхождение четырех квадратов, совершив прорыв, достигло третьего уровня, быстро завершив основной цикл в его теле. Облако белого пара, парящего над головой Лу Шена, объединившись с сущностью Ци в воздухе, устремилось к небу в виде столба белого дыма. Бум! Столб дыма взорвался в небе фейерверком. Еще один прорыв. Снаружи на миг воцарилась тишина, в следующее мгновение сменившаяся восторженными криками. Огромная толпа двигалась в направлении двора Лушина. Лушен, стоя перед своим двором, смотрел на соседский. Его взгляд встретился с глазами Ван Юйлуна. На лице последнего застыла маска недоверия и ошеломления. Они уставились друг на друга, не спеша начинать разговор. Ван Юйлун первым отвел взгляд. Лушен, улыбнувшись, посмотрел на бегущих в его направлении инструкторов и управляющих. Новость о двух новых чудесах секты Весеннего Солнца за одну ночь распространилась по всему округу Спящей Луны. Оба завершили культивацию происхождения четырех квадратов, буквально за месяц, чего не случалось на протяжении почти 10 лет. Самым удивительным было то, что эти двое сделали это практически одновременно. После недолгих размышлений старший дворца старейшин решил, что этим двоим будет назначен отдельный наставник. Прямые ученики всегда были ядром секты Весеннего Солнца. Они станут будущими дворцовыми мастерами, управляющими, а возможно, даже старейшинами. Эти люди обладали талантом совсем другого уровня. Они наслаждались подпиткой в узле каждый день. Их сила уже достигла неописуемого уровня. Инструктором Лушина был назначен толстяк по имени Лю Чжичен, слепой на один глаз эксперт. Высшее руководство приняло во внимание, что Лушен умудрился ранить четвертого старейшину секты Лунной Тени неожиданной атакой. Такой уровень силы, даже без истинной ци, мог угрожать мастерам уровня УС. Вот почему руководство посчитало Лушена своим главным приоритетом, думая, что он обладает чрезвычайно мощной родословной. Таким образом, они определили Лю Чжичена, эксперта уровня УС, ему в наставники. Лушен ограничил свою физическую силу уровнем УС, но, несмотря на это, ужасающая сила, которой он обладал, раз за разом удивляла Лю Чжичена. Основываясь на силе Лушена, он разработал тактику боя против всех возможных видов противника. Затем обучил Лушена мантре Весеннего Солнца, укрепляющего пазум, главной технике секты Весеннего Солнца. Спустя некоторое время Лушен, успокоив свое сердце, начал усердно культивировать. Как он и ожидал, истинная ци, очищенная новой техникой, была более концентрированной, улучшения в его теле стали более заметными. До этого он смутно представлял, как можно укрепить свое тело без дьявольской сущности. Осознание дало ему еще больший стимул к самосовершенствованию. Если вначале он рассматривал это как забавную игру, то теперь видел огромный потенциал истинной ци. Он экспериментировал с новым путем, который объединил внутреннюю, истинную и дьявольскую ци в одно целое. Лушину все больше казалось, что эта истинная ци была ключом к интеграции внутренней и дьявольской ци. В мгновение ока пролетело 3 месяца. Лушен обновил мантру Весеннего Солнца, укрепляющего разум, до 3-го уровня. Всего у этой техники, как оказалось, было 6 уровней. Он жил в уединении, ожидая прибытия каравана в секты дьявольского начала, общаясь только с Лю Чжичином, приносящим ему распоряжения из дворца старейшин. «Лушен, великий старейшина хочет тебя видеть», в один из дней сказал ему наставник. При упоминании великого старейшины, лицо Лю Чжичена выражало явное уважение и благоговение. Лушен, в этот момент как раз впитывавший сущность ци, сразу же распахнул глаза. «Когда? Сейчас? Сейчас?» Лушен замолчал, медленно прерывая культивацию. Последние месяцы изучая техники истинной ци, он также не забыл о дьявольских техниках, секретных искусствах и техниках внутренней ци. Все его существо пребывало сейчас в странном состоянии, наполненном вдохновением и идеями. Понятно. Поднявшись, Лушен поправил одежду. Как оказалось, снаружи его уже ждал Фэй Кунцзы. Давно не виделись. Зрачки Фэй Кунцзы расширились, когда он увидел Лушена. Он явно был поражен. «Нефритовая кожа, как тебе удалось достичь этого уровня?» Его голос наполнился самыми разнообразными эмоциями, горечью, ревностью, недоверием и прочим. «Однако я все еще слаб в сравнении с братом-наставником», спокойно ответил Лушен. «Я культивировал 18 лет, чтобы достичь этого уровня, а ты догнал меня за месяц. И кто здесь слабак?» Голос Фэй Кунцзы был наполнен горечью. «Пойдем, будь готов, возможно, тебе придется отправиться в столицу». Столицу округа Осенней Луны. Лушен знал, что округ Спящей Луны является частью округа Осенней Луны, в котором самым процветающим местом была столица. То, что они собирались отправиться в столицу, означало только одно: произошло нечто важное. «Да, для участия в отборе. Вас трое. «Кажется, это место стало для вас слишком маленьким. Но сначала давай навестим великого старейшину». Фэй Кунцзы покачал головой, на его лице отражались сложные чувства. Лу Шэн кивнул, его глаза заблестели. Это было его изначальной целью. Секта весеннего солнца была слишком ничтожной для такого гения, как Лу Шэн, она только ограничивала его рост. Это решение руководства имело смысл. Глава 321. Скрытое течение. Часть 1. Глава 321. Скрытое течение. Часть 1. Колесо ветряной мельницы необычного абрикосового цвета непрестанно крутилось. В распахнутую дверь черного дома порывами врывался ветер. Дверь вела в полутемную, полупустую комнату, заставленную скудной мебелью. На столе стоял чернильный камень, чернильница и лежал лист белой рисовой бумаги с крошечной, написанной в правом углу строчкой. Боль — это отчаяние, надежда и последнее спасение. Топ, топ, топ. Снаружи донесся звук шагов, словно кто-то стучал по полу твердыми кожаными сапогами. «Где? Где я?» – прошептал Фэй Тинцы, посмотрев на черный, как смоль, проем двери. Топ, топ, шаги приближались. Наклонив голову, Фэй Тинцы выглянул в окно, но кроме темноты, ничего там не увидел. Топ, внезапно шаги остановились, словно кто-то замер перед дверью. Крак, послышался пронзительный скрип. Фейтинцы широко раскрытыми глазами уставился на прикрывающую кровать белую москитную сетку. Он судорожно хватал ртом воздух, грудь тяжело вздымалась и опускалась, лоб был мокрым от пота. Снова этот сон. Чувствуя усталость, он с трудом приподнялся, осмотрелся. Письменный стол, стулья, книжная полка, декорированный резьбой шкаф и ваза в углу, находящиеся в комнате предметы отражали слабый желтый свет ночника. Фейтинцы чувствовал сухость в горле, медленно поднялся, собираясь налить воды. Бум, бум, бум. Внезапно кто-то ритмично забарабанил в дверь. Фейтинцы нахмурился. Кто мог стучать так поздно ночью? Слуги в такое время не станут его будить, если не случится что-то из ряда вон выходящего. Кто там? Поднявшись с кровати, он направился к двери. Малышка-нянь, почему так поздно? Он потянулся к засову, собираясь его поднять, но внезапно почувствовав, что что-то не так, резко остановился. Его служанка, малышка-нянь, была очень смышленой девушкой. Все, что она делала, было правильным. Она никогда не стала будить его посреди ночи. Вот почему она была выбрана служанкой семьи Фэй. Если же это был кто-то другой, то, следуя правилам семьи Фэй, он должен был сначала уведомить малышку-нянь. Подумав об этом, Фэйтинцы одернула от двери руку. «Малышка-нянь, если тебе что-то нужно, просто скажи. Если нет, разберемся с этим завтра». В конце концов, он был осторожным человеком. Никто не ответил. Фейтинцы нахмурился. Вспомнив, какие неприятности выпали на долю его семьи, отступил на два шага назад. Малышка-нянь снова позвал служанку. Бум, бум, бум. Стук повторился. Сердце Фейтинцы забилось еще быстрее. Все еще колебаясь, он все же подошел к двери. «Малышка-нянь, если ты и правда малышка-нянь, помнишь наш сигнал?» – прошептал он. Тишина. Звуки снаружи полностью стихли. Фейтинцы прислушался. Внезапно его лицо прояснилось, словно он, наконец, что-то услышал. «Ах, ты меня напугал! Почему не сказал сразу?» «Хорошо, хорошо, я скоро буду». Он бросился к двери. За дверью не было ничего, кроме пустого темного коридора. Однако лицо Фейтинцы расплылось в улыбке. Убедившись, что его никто не видит, он вышел на улицу, в мгновение ока исчезнув в темноте двора. По главной дороге, ведущей в столицу округа осенней луны, мчался светло-зеленый экипаж, запряженный тройкой лошадей. В карете сидели Лу Шэн, Ван Юньлун и внук великого старейшины, Юнь Сюфэй. Последний с безразличным видом чистил длинный белый меч. Лу Шэн листал книгу, пытаясь побольше узнать о новейшей истории Великой Инь. Ван Юньлун, сидя у окна, потягивал вино. Все трое молчали, не приставая друг к другу с разговорами. Когда Лу Шэну надоело читать, он, закрыв книгу, посмотрел на сидевшего с ним рядом Юнь Сюфэя. Парень к этому времени как раз закончил чистить меч. Его красивое бледное лицо было опущено к оружию, лелеемому им так, словно оно было его дочерью или сыном. Он даже поцеловал его, прежде чем спрятать в ножны. «Мы скоро прибудем». Менталитет людей, живущих в столице округа Спящей Луны, отличается от того, к которому мы привыкли, поэтому велите себя тихо и старайтесь не создавать проблем. Если мы трое сможем пройти испытание, нам очень повезет. Ван Юньлун надменно улыбнулся. Брат-наставник Юнь прав. К сожалению, другие секты тоже прислали своих представителей, поэтому это будет крайне сложно. Все зависит от человека», — улыбнулся Юнь Сюфэн. «Брат-ученик, у тебя тело связанных вен, а брат Лу обладает божественной силой. Кроме того, он культивировал основную технику секты до высшего уровня за невероятно короткий срок. Его талант, даже если сравнивать с кандидатами прошлых лет, исключителен. Кстати, ходят слухи, что все члены семьи Фэй внезапно исчезли. Если это правда, скорее всего мы будем ответственны за это дело в качестве испытания. Готовьтесь». Семья Фэй, Лушен, в отличие от своих спутников, не был настолько информирован. Они отвечают за связь между высшими и низшими сектами. Так что эта семья довольно влиятельна. Членов их семей можно встретить во всех местных сектах. Некоторые из них являются учениками высших сект, некоторые прямыми учениками низших, сказал Ван Юньлун. Говорят, исчезли только обычные члены семьи, не имеющие никакой власти. В таком случае, инцидент и правда может быть использован в качестве испытания. По крайней мере, в прошлые годы было именно так, улыбнувшись, сказать Юнь Сюфи. «Есть идеи, с чего начать?» – уставился на своих спутников Ван Юньлун. «У меня нет. Однако стоит обратить внимание, исчезли не только люди семьи Фэн, но и эксперты, занимающиеся этим делом. Ситуация становится все запутаннее», – смущенно сказал Юнь Сюфи. «Мой дед упоминал об этом случае. В этом году секта Ван Цань завербовала кого-то, обладающего значительной силой. Почему бы ему не принять на себя основной удар? Нам нет нужды слишком напрягаться». Лу Шен и Ван Юньлун понимающе кивнули. Мчащаяся без остановок карета быстро покинула дикие равнины. Постепенно начали появляться признаки цивилизации. Дорога начала время от времени разветвляться. Мимо то и дело проезжали груженные повозки и экипажи. Не успели они вскипятить чайник, как вдали показались высокие стены столицы округа Осенней Луны. Лу Шен прищурился. Глядя на громаду городских стен, виднеющуюся вдали, он не мог не признать, они были, самые меньшие, вдвое толще городских стен, возводимых в Великой Сун. Над головами солдат, патрулирующих стену, время от времени вспыхивало золотое свечение. Это была огромная формация сущности Ци, защищающая город. Сердце Лушина дрогнуло. Даже здесь простых людей не щадят. Их сущности Ци поглощаются, питая сильных культиваторов. Он чувствовал бесконечный поток огромного количества сущности Ци, стекающийся куда-то к центру города. Этот мир, он как... Глаза Лушина потемнели, когда карета медленно въехала в город. Трое парней, соприкоснувшись с золотым защитным полем, мгновенно преодолели барьер, испытав незначительное сопротивление. Крошечная часть сущности Ци покинула их тело, устремившись к парящему над городом золотому облаку. Лушен выглянул наружу. По улицам по своим делам спешили люди. Центральный переулок был разделен дорогой, достаточно широкой для прохождения запряженной лошадьми кареты. Конные экипажи, запряженные быками и ослами повозки. Некоторые люди разъезжали верхом на львах, леопардах и других животных. Лушен наблюдал за прохожими. С помощью своих обостенных чувств он изучил всех, кто находился от него в пределах нескольких десятков метров, причем его не обнаружило ничье защитное поле. Здесь очень много людей, культивирующих истинную Ци, примерно каждый десятый. Однако уровень Ус встречается очень редко. По крайней мере, мне попалось лишь несколько экспертов. Причиной, приведшей его в этот город, было желание найти место, где поселится его семья и обоснуется секта дьявольского начала. Но в том, что он видел, не было ничего многообещающего. Атмосфера, царившая в Великой Инь, словно давила на плечи. Интеграция в такую среду, возможно, не самая лучшая для секты дьявольского начала и семьи Лу вещь. Пустыня Самум, Великая Сун, бам. Черная тень, пристально вглядываясь вдаль, тяжело ступала по золотому песку волнистых дюн. Тень выглядела очень странно. Все ее тело было скрыто широким черным балахоном. Верхняя часть была тонкой, а нижняя – раздутой. Она словно не замечала палящего солнца, кутаясь в широкий балахон. Еще более странными были оставляемые ею следы. Эти следы не мог оставить человек. Это были множественные линии, переплетенные друг с другом, словно по этому месту прополз клубок змей. Щелк, щелк, щелк. Тень шаг за шагом пересекала песчаную дюну. Глаза под глубоко надвинутым на лоб капюшоном сверкали потусторонним светом. «Карф, что ты здесь делаешь?» Внезапно из песка сформировалось 10-метровой высоты лицо. «Ваше Величество, печать бездны дьявола сломана, мне больше некуда идти, я могу служить только вам», — древний дьявол Карф, сняв капюшон, показал пересекающий лысую голову шрам. В его глазах промелькнул страх. Печать бездны дьявола разрушена, взревело лицо. Эта печать просуществовала 5000 лет. Я договорился с людьми, что никто ее не тронет. Что произошло? Кто ее уничтожил? Ты понимаешь, к чему это приведет? Это не просто печать бездны дьявола. Мне очень жаль, ваше величество, устало вздохнул Карф. Печать разрушил похожий на дьявола человек. Думаю, этот человек объединился с демоническим клинком при помощи какого-то секретного искусства.